Пока, однако, приходилось обходиться тем, что имелось: пехотой, артиллерией и кавалерией, как в старые добрые наполеоновские времена, разве что тактика значительно отличалась от наполеоновской, и вместо барабана юным мальчишкам предпочитали давать уже винтовку. Генерал фон Гутьер все же осмелился начать наступление ровно в тот момент, о котором и предупреждал перебежчик. В 6 часов утра 19 августа по русским позициям ударила артиллерия, заливая окопы и притом, а после короткой артподготовки немцы попытались форсировать Двину. Глава 38. Рига, Икстюль, Фридрихштадт. Немецкая артподготовка оказалась короткой, но массированной, и, даже с показаниями перебежчика, застала русскую армию врасплох. Почти все цели были разведаны и пристрелены заранее, и те артиллеристы, которые ленились менять позицию, останавливаясь на какой-то одной удобной точке, сразу оказались залиты токсичным газом, и не все из них успели надеть средства защиты. Но некоторые смельчаки все же начали контрбатарейную борьбу, закидывая за реку фугасы и шрапнель, и эта ответная канонада возвестила всей армии о начале операции. Долго возиться с обстрелом, как это было принято раньше, немцы не стали. Долгий обстрел скорее предупреждал и готовил противника к обороне, чем наносил реальный ущерб зарывшимся в землю войскам, и генерал фон Гутьер предпочел другую тактику, как и предполагал Корнилов, словно бы точным джебом ошеломить защитников города, встряхнуть газовой атакой, чтобы в следующее мгновение нанести сокрушительный панч силами штурмовых отрядов. Взаимодействие родов войск и разных подразделений у немцев оказалось на достаточно высоком уровне, на данный момент фактически недостижимым для армии русской. В 11 часов дня первые штурмовые части начали переправу через западную Двину в районе Икстюля. Плацдарм обороняла 186-я пехотная дивизия, и, завидев немецкие лодки и плоты, солдаты открыли по ним огонь из пулеметов. «Вон они!» — голос прапорщика, выжившего после артобстрела, в противогазе звучал глухо, но пулеметчик все понял. Застрекотал пулемет, трассер рассекли дым над водой. Развороченные снарядами и залитые и притом русские окопы, на первый взгляд покинутые и безжизненные, оказались не такими беззащитными, как ожидало немецкое командование. Русские воины не дрогнули и не побежали после первого же обстрела, а наоборот, затаились и выжидали, чтобы подловить немецких штурмовиков на переправе. И у них это получилось. Пропаганда и визиты Верховного на передовую отчасти сделали свое дело, и солдаты, хоть и не желали умирать, продолжали цепляться за свои огневые точки, траншеи, ячейки. Корнилов многим доходчиво объяснил на живых примерах, что бегущая армия несет потерь больше, чем та, которая держится своих оборонительных линий, и что проще погибнуть, будучи застреленным в спину на бегу, чем когда ты дерешься и огрызаешься из обжитого и почти родного окопа. Поэтому и держались. Первую волну германцев даже большей частью пустили на дно, и спокойные воды западной Двины сегодня густо окрасились кровью. Вскоре наводить переправу прибыли понтонеры, сцепляя между собой секции наплавного моста, и помешать их работе русские пехотинцы уже не могли. Связи с дивизионной артиллерией не было, а достать понтонеров из стрелкового оружия через всю реку просто нереально. Ну а полковая артиллерия лишь ненадолго распугает германцев, которые тут же примутся снова наводить переправу. Так что самого молодого отправили гонцом через лес, залитые притом и перерытые разрывами снарядов. «Вот, передышка, братцы», — пробубнил в противогаз старый фельдфебель, стискивая винтовку и глядя на молодых новобранцев, еще недавно протиравших штаны в конторе или на школьной скамье, а теперь вынужденных драться с немцем. Один из молодых, тяжело дыша, потянулся к кромке врезающейся в кожу резины. «Не смей», — хлопнул его по руке другой, также тяжело дыша. «Воздуху бы». «Тяжко», — выдавил первый. «Дурак ты, терпи, не то, вон». Ему указали на мертвецов, вдохнувших иприта прежде, чем надеть противогаз, и умерших в страшных мучениях на глазах у сослуживцев. В противогазе даже отдыхать было тяжело. От недостатка воздуха кружилась голова, и солдаты не понимали, это действие газа или им просто нехорошо. Отчаянно хотелось сорвать опостылевшую резиновую маску и вдохнуть полной грудью, но это был бы верный шаг к смерти. Как назло, погода сегодня выдалась безветренная, и газы копились в складках местности, не спеша развеиваться по ветру. «Опять идут», — раздался чей-то голос, и все снова встрепенулись, возвращаясь взглядом к реке. После короткой передышки и перегруппировки немцы снова попытались переправиться через реку на рыбацких лодках, и на середине реки русские войска снова встретили их плотным огнем. Немцы тоже пытались отстреливаться прямо с бортов конфискованных лодок, но почти безрезультатно. Они были как на ладони перед высоким берегом, и преимущество оставалось на стороне русских. Именно поэтому за этот плацдарм так отчаянно цеплялись и стойко дрались. Гонец до дивизионной артиллерии так и не добрался. Бегать в противогазе непросто, особенно в лесу. Ничего не видно, стекла потеют, дышать невозможно, воздуха не хватает, голова кружится, а легкие уже жжет огнем от недостатка кислорода. Иприт коварен, гораздо коварнее хлора. В первую очередь он коварен тем, что не имеет цвета и в воздухе не виден. Поэтому на опушке леса, посчитав себя в безопасности, гонец стащил с себя резиновую маску и вдохнул полной грудью. В воздухе лишь немного чувствовался какой-то слабый запах острой приправы, и гонец понял, что хапнул ядовитого газа, только тогда, когда побежал дальше и вдруг ощутил, как его нос, рот и глотка горят страшным огнем. Понтонерам удалось сцепить достаточное количество секций, и течение медленно понесло понтоны к середине реки и далее. Наплавной мост был готов, и германские штурмовые отряды бросились в атаку. Русские пулеметы снова застрочили свой вальс короткими очередями. Вода в кожухах кончалась, и, несмотря на то, что перед ними раскинулась широкая лента воды, спуститься и набрать ее не вышло бы. Немцы тоже открыли огонь на подавление, прикрывая своих штурмовиков. Кончалась вода, кончались патроны, а германцы все давили и давили, не давая опомниться, и командир приказал отходить назад, занимая оборону за лесом. Но это уже не было паническим бегством, как это случилось в Тернополе и Калуше, это была организованная четкая операция. Над лесом и русскими позициями летали аэропланы, совершенно безнаказанно сбрасывая небольшие бомбы с малой высоты на бегущих людей. Ружейный и пулеметный огонь не мог повредить их крыльям и кабинам, пули, в основной массе, пролетали мимо, лишь немного нервируя летчика. 186-я пехотная дивизия отходила назад, неся при этом потерь едва ли не больше, чем во время непосредственной обороны. Все, как и предрекал Верховный. В других же местах наступление фон Гутьера проходило не столь удачно. У Фридрихштадта оборону держал 21-й краткий армейский корпус, состоявший из двух пехотных дивизий, двух артиллерийских дивизионов и саперов с понтонерами. Немцы действовали по той же схеме, сперва обстреливая русские позиции газовыми снарядами, а потом отправляясь на штурм, но здесь такого успеха не случилось. Войска держались крепко, и на этом участке артиллерия не молчала, так что навести понтоны у баварцев не получилось. Сибиряки, до сих пор державшиеся на левом берегу и прикрывающие непосредственно подступы к городу, тоже проявили себя достойно, в полной мере оправдывая свои предыдущие проступки, хотя на их участке фронта наступление было скорее отвлекающим маневром. В итоге к середине дня взять удалось лишь один небольшой участок на правом берегу Двины, однако этот прорыв угрожал окружением целой группы армий, и его необходимо было немедленно устранить. То есть нужна была контратака, лихая и дерзкая, нужно было уничтожить мост и выдавить германцев обратно за реку. В обороне русские войска проявили себя достойно, и даже к храбрости 186-й краткой дивизии не оставалось никаких сомнений. Но теперь Верховному требовалась атака, смелая и упорная, а вот в способности 12-й краткой армии перейти в атаку у него имелись большие сомнения. Они с Василием Егоровичем сделали все, чтобы поднять дисциплину, но до прежних времен было еще далеко. Хотя, если сравнивать с той же армией, только июльского образца, то это буквально небо и земля. Так или иначе, они с генералом Флугом тревожно вышагивали по кабинету, выслушивая срочные донесения, склоняясь над картой и спешно изобретая варианты. Корнилов верил в силу русского оружия, но любое оружие рано или поздно может дать осечку в самый неподходящий момент. Глава 39. Рига, Икстюль. В контратаку бросились немедленно, силами всего 43 гоармейского корпуса, и если поначалу Корнилов скептически относился к работе комиссаров, которые пока делали много ошибок, то сейчас они отыскали нужные слова, чтобы повести солдат в бой. Немцы заняли не очень большой плацдарм, но все же сумели закрепиться на правом берегу, что создавало угрозу дальнейшего прорыва и окружения города. Генерал Корнилов знал, что в реальной истории русские войска драпали так, что зачастую останавливались лишь много часов спустя, с удивлением обнаруживая, что их никто и не преследует, тем самым любезно сдавая немцам города и села. Но сейчас они держались. Русская армия не хотела умирать, но и трусливо бежать не собиралась, предпочитая хотя бы огрызнуться, хотя бы попытаться прогнать захватчика с русской земли, отступая лишь в том случае, когда им не оставалось иного выхода. Так что три пехотных дивизии и одна бригада латышских стрелков пошли в атаку, твердо намереваясь выдавить немца обратно за реку. Наведенную переправу артиллеристы сумели разбить, обломки ее плыли по реке и прибивались к берегу, и немецкие понтонеры спешно наводили новую, пока немецкая артиллерия снова пыталась забросать снарядами русские позиции. Это давало шанс уничтожить переправившуюся германскую дивизию полностью, и этим шансом нужно было воспользоваться во что бы то ни стало. Корнилов воздержался от прямого управления войсками, ограничиваясь лишь редкими советами, и генерал Флук за это был ему безмерно благодарен. Свое дело Василий Егорович знал отлично, и крайне не любил, когда у него из рук выхватывают поводья, чем нажил себе немало врагов в генеральном штабе, вроде русского или Бонч-Бруевича. В начале войны его отстранили от командования армией за то, что он взял город Сувалки на 2 дня раньше, чем это планировал командующий фронтом. Тогда он дрался как раз с 8-кратной германской армией, и фон Гутьер мог сейчас попытаться отомстить за поражение генерала фон Шуберта. Так что Корнилов просто мерил шагами комнату, периодически выглядывая в окно, за которым гремели разрывы снарядов, а генерал Флук работал. Бегали адъютанты, трезвонили телефоны, стучали машинки. Приходили донесения от командующих дивизиями, в ответ звучали приказы. Для Корнилова все это проходило где-то на фоне, и никакого вмешательства не требовало. Возможно, он бы вмешался, если бы Флук начал чудить, но Василий Егорович действовал так, как поступил бы сам Корнилов, и тот не лез под руку. Верховный от чего-то знал, что они сработаются, несмотря на всю прямоту и резкость Флуга. Атаку начали одновременно с 3 направлений, по часам, и это, пожалуй, была первая за долгое время совместная операция сразу нескольких дивизий. Раньше солдат пришлось бы долго уговаривать, митинговать, ждать решения исполкома, смиряться с решением, что в атаку полк не пойдет. Некоторые и сейчас роптали, мол, защищаться будем, а в атаку не хотим, но комиссарам и командирам все же удавалось справиться с подобными настроениями. Аргумент про то, что иначе мы подведем товарищей из соседних дивизий, и в итоге немец разгромит нас поодиночке, действовал железобетонно. Здравый смысл возобладал над трусостью, и ровно в 16 часов дня, после короткой получасовой артподготовки, 43-кратный корпус начал контрнаступление. В этом варианте истории артиллерия уцелела и могла поддерживать наступающие войска. Чтобы выскочить из окопа и побежать на вражеские пулеметы, нужна смелость. Чтобы сделать это самым первым, нужно еще больше смелости. Так что в бой снова пошли ударники, личным примером завлекая всех остальных. Занятый немцами Икстюль нужно было отбить обратно. Немцы спешно окапывались, понимая, что без наплавного моста они отрезаны от основных сил. Все понимали, что в случае успешной русской контратаки они будут взяты в плен или убиты, и неизвестно еще, что хуже, потому что пропаганда четко говорила, русский плен – это участь хуже смерти. Застрекотали пулеметы, загремели винтовочные выстрелы. В воздухе повис острый запах сожженного пороха. Ядовитые газы к этому моменту развеялись, и громогласное «Ура!» вселяло ужас в сердца немецких солдат, как и прежде. Ветераны 8-кратной германской армии помнили о советце Августов, и этот слитный крик пробудил в них давно забытые воспоминания. Взрытая, перепаханная артиллерией почва хватала бегущих солдат за пятки, комья грязи взлетали вверх с каждым новым шагом. Русские войска ударили одновременно и слитно, превосходя противника численностью, и исход этой битвы был предрешен в самом ее начале, как только ударники бросились в атаку. Удержаться на позициях германские войска не могли, но и отступать им было некуда. Дрались они отчаянно. Штыковая атака всегда была коньком русской армии, основой нынешней военной доктрины. И пусть даже генерал Корнилов считал ее последним средством, крайней мерой, но почти все генералы мыслили по-старому, по-суворовски. Пуля, дура, штык, молодец. И это была палка о двух концах. Для штыкового боя необходимо добраться до противника, а с нынешней плотностью огня это чревато высокими потерями, но уж когда русский солдат добирался до врага, это становилось настоящим избиением. В штыковой атаке русскому солдату не было равных. Разве что японцы со своими бонзай-атаками могли примерно соответствовать. Но одно дело, когда на тебя несется щуплая окинавская полторашка, и совсем другое, когда со штыком на тебя идет рослый сибирский мужик. Вот и сейчас русские полки бежали на врага, который не успел толком закрепиться и окопаться. Здесь, в чистом поле, не было ничего, что могло бы помочь немцам выстоять, ни построек, в которых можно было бы укрыться, ни системы траншей, никаких укреплений. Только наспех вырытые одиночные окопы, а там, на берегу Двины, в тылу, старые русские укрепления, поврежденные немецкой же артиллерией. И русские воины добрались, не считая потерь, не пытаясь повернуть назад и прекратить атаку. Короткий рывок, и русский солдат уже закалывает неприятеля штыком. Движение, отработанное тысячи раз. Русские полки ворвались на позиции немца, стальным вихрем сметая все на своем пути. Немец пытался спешно восстановить переправу, солдаты форсировали реку на оставшихся лодках, но все это было лишь отчаянной попыткой исправить положение. А положение их к тому моменту оказалось слишком тяжелым, и, несмотря на упорное сопротивление, русские начали выдавливать их к берегу реки. Первой побежала 19-я резервная дивизия. Она почти целиком состояла из новобранцев, которые ни разу не видели русской штыковой атаки, и это зрелище вселило в них первобытный ужас. Следом за ней побежали и остальные, но бежать им было некуда. Кто-то пытался завладеть лодкой и переправиться обратно, некоторые даже бросались в воду сами, намереваясь доплыть до левого берега и оказаться в безопасности. Две другие дивизии, 2-я гвардейская и 14-я баварская, держались чуть дольше, но тоже дрогнули и побежали. Лихая и дерзкая контратака выбила германцев с занятого плацдарма. Но развить наступление и переправиться самим на другой берег у 12-краткой армии не вышло. Сибиряки, стоявшие в пригороде Риги на левом берегу, попытались тоже перейти в атаку, но наткнулись на ожесточенное сопротивление немцев и быстро откатились назад. А силами одного только корпуса форсировать реку генерал Флук поостерегся, иначе он рисковал оказаться в той же ситуации, что и германцы. И все же верховный главнокомандующий втайне ликовал, хотя никто вокруг не замечал ничего необычного в происходящем. Да, многие радовались успешной контратаке, но, в основном, генералы и офицеры считали успех совершенно заслуженным, а некоторые даже негодовали, что развить успех не получилось, и эта внезапная контратака не стала началом чего-то большего. О том, что история еще больше сошла со своих рельс, выруливая прочь от пропасти, знал только генерал Корнилов. Глава 40. Рига. Несмотря ни на что, успешная контратака закончилась победой, и все позволили себе расслабиться и вздохнуть спокойно. Первая победа за долгое время, во всяком случае, на Северном фронте. Генерал Корнилов даже разрешил себе выпить бокал шампанского в компании генералов и офицеров штаба. Ощущение у него было такое, будто какая-то струна, державшая его в напряжении, наконец лопнула. Одна из гор наконец свалилась у него с плеч. Осталось еще несколько, ничуть не меньше размером. В первую очередь, подвинуть Керенского. Угроза на фронте, похоже, миновала, так что министр-председатель наверняка примется интриговать, чтобы получить повод снять Верховного с должности. Поводов найдется немало, предыдущих главнокомандующих он снимал и за меньшие. Большевиков, хоть они и скорбели пока по своим вождям, Корнилов все равно считал одной из главных опасностей, точно как и бывших черносотенцев, которые понемногу снова поднимали головы. Радикалы всегда будут недовольны, а в нынешнее время поводов для недовольства хватало и так, и для левых, и для правых. Но основная масса народа радикально настроена не была, и на это как раз и рассчитывал Корнилов. Опереться на большинство, может быть, в чем-то пассивное и инертное, тихое. Он прекрасно знал, что Октябрьский переворот не был волеизъявлением большинства, это был захват власти небольшой группой радикалов, а не душевным порывом масс, как это представляли в поздней пропаганде. Если бы вся страна единодушно последовала за Лениным, никакой гражданской войны бы и не случилось, а страна не развалилась на десятки территорий, контролируемых кем угодно, но не большевиками, и восстания у них в тылу не вспыхивали бы, вроде Тамбовского или Кронштадтского. Если удастся обойтись без восстаний, это и будет победой. Но на такую удачу Корнилов не рассчитывал. Кого-то в любом случае придется усмирять силовыми методами, и раз уж насилие порождает насилие, есть шанс запустить в тылу цепную реакцию, которая выльется в полномасштабный конфликт. Лучше действовать дипломатией, хоть это и сложнее. Война – тоже часть дипломатии, конечно, но доходить до крайних мер лучше не надо, если вообще можно обойтись без кровопролития. Ваше высокопревосходительство, к вам полковник Манштейн, доложил адъютант. Корнилов работал у себя в кабинете, расписывая очередную инструкцию для Василия Завойко. Теперь все внимание Верховного оказалось приковано к Петрограду и тамошним политическим делам. «Пусть заходит», – кивнул Верховный. Молодой начальник КГБ вошел в комнату бывшего купеческого дома, в которой расположился штаб, исполнил воинское приветствие и доложился по форме. «Как ваши успехи, Владимир Владимирович?» «Не отрываясь от работы», – спросил Корнилов. «Работаем, Лавр Георгиевич», – кивнул Манштейн. Вид он имел бледный и усталый. Широкие круги под глазами свидетельствовали о хроническом недосыпе. Главное, не загнать его раньше времени. Он даже от ранения толком не успел оправиться. «И об отдыхе не забывайте, господин полковник», — сказал Корнилов. «Так точно, ваше высокопревосходительство», — кивнул Манштейн. «Собирайте чемоданы, Владимир Владимирович, вы отправляетесь в Петроград», — ровным тоном произнес генерал. «К Борису Савинкову, управляющему военным министерством. Если в Петрограде вообще можно было с кем-то сотрудничать, то только с ним». Керенский стараниями чьей-то ловкой пропаганды стремительно терял популярность, а собственными усилиями министр-председатель терял адекватное восприятие реальности. «Что нужно будет сделать?» – спросил Манштейн. «Прощупайте почву насчет снятия Керенского с должности», – задумчиво произнес Корнилов. «Если увидите сразу неоднозначную реакцию, сворачивайте тему и начинайте готовить силовую операцию». Манштейн побледнел еще сильнее, но больше никак не отреагировал. Губы его сжались в тонкую ниточку, он прищурил глаза, внимательно слушая каждое слово генерала. Никакого отторжения или возмущения высказанной идеей Манштейн не выказывал. «А если Савинков заинтересуется?» – спросил он. «Желательно убрать Керенского мирным путем, выдвинуть пачку обвинений, арестовать и заключить под стражу, но без помощи Савинкова и главы МВД так не получится», – пояснил Верховный. «Если Савинков с нами, будет проще. Чем меньше прольется крови, тем лучше». «А силовой вариант?» – спросил Манштейн. «Какими силами я буду располагать?» «Ударники полковника Сахарова и конный корпус Юденича», – ответил Корнилов. «Возможно, верные части барона Врангеля в гарнизоне, но на них я бы не рассчитывал. Ударники стоят далеко от Петрограда», – заметил Манштейн. В эту информацию Корнилов его не посвящал. «Значит, полковник докопался до этого сам, и с назначением генерал не ошибся. Это сейчас», — сказал Верховный. «В нужный момент они выдвинутся к вам на помощь». «Понял», — кивнул Манштейн. «Нужный — это какой? Держим связь по телефону или телеграфу, мы найдем, как с вами связаться», — сказал Корнилов. «Через Кирова или через Завойко?» — спросил Манштейн. «Вы и про них уже в курсе?» — хмыкнул генерал. «Нетрудно сопоставить», — пожал плечами Манштейн. «Они посещают ставку, а через недолгое время разворачивают активную деятельность в столице». «Завойко не должен был привлекать внимание», — хмуро произнес Верховный. «Но он привлек», — снова пожал плечами глава КГБ. Генерал нервно побарабанил пальцами по столу. «Если до этого докопался Манштейн, хоть он и куда более информирован, чем все остальные, значит, докопаются и другие. И даже Керенский рано или поздно выяснит, кто обклеил весь Петроград карикатурами, которые мгновенно разлетелись в прессе, причем даже в зарубежной. Значит, ему придется снова переехать», – задумчиво сказал Корнилов. «Вы тоже отправитесь в Петроград?» – спросил Манштейн. «Да, но не сейчас, чуть позже», – кивнул генерал. «Понял», – отозвался Манштейн. Верховный снова глянул ему в лицо. «Юный, наверное, самый молодой полковник в войсках, был сосредоточен и готов в любой момент послужить родине и главнокомандующему. Возвысь, приблизь и сделай так, чтобы подчиненный связывал свое будущее только с тобой. Тогда тебе будут служить не на страх, а на совесть». «Можете идти, Владимир Владимирович», — сказал Корнилов. Манштейн козырнул, развернулся на каблуках и вышел, чтобы незамедлительно отправиться на вокзал. Генерал Корнилов остался сидеть на своем месте, задумчиво потирая бороду. Ему, пожалуй, несказанно повезло, что Манштейн согласился стать его человеком. В качестве врага он мог бы быть страшным противником, несмотря на молодость. Корнилов, конечно, вообще постарался окружить себя верными людьми, а тех, в которых он сомневался, он отослал подальше с каким-нибудь трудным и ответственным поручением, как того же Завойко, Например, Корнилов прекрасно помнил про русский метод управления и все его особенности. Поручи опасное дело подчиненному и смотри, как он справится. Не справился, на его место приходит следующий, и так далее, вплоть до того, что самым приближенным человеком царя может стать крестьянский сын, а наркомом обороны, одного из важнейших направлений, вчерашний юнкер с тремя классами образования и ускоренными кавалерийскими курсами. И вот эту систему он поменять не в силах, даже если попытается полностью перекроить страну. Русский менталитет так не поменяется. Главное, не повторять одну из страшнейших ошибок любого диктатора и не окружать себя исключительно верными людьми. Верными, но некомпетентными. Иначе можно легко потерять связь с реальностью, а Корнилов был исключительно реалистом. Сам он намеревался отправиться в Псков, обратно в штаб Северного фронта, чтобы оттуда уже повести войска на столицу, если это потребуется, не из Могилева и не из Риги. Все же из Пскова это было бы гораздо удобнее, хотя Корнилов надеялся, что полковник Манштейн, полковник Сахаров и генерал Юденич справятся самостоятельно. И пусть даже принцип «хочешь сделать хорошо, сделай это сам» в этот раз игнорировался и успех дела целиком зависел от других людей. Глава 41. Рига, Псков. Оставаться в осажденном городе дольше необходимого Корнилов не стал. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, по крайней мере, из Риги. Уходить с поста верховного главнокомандующего он не собирался, даже если Керенский осмелится выпустить официальный приказ. Но он не осмелится. Свинков, до сих пор цепляющийся за должность управляющего военным министерством, отлично удерживал министра-председателя от такого опрометчивого шага. Хрупкое равновесие пока что держалось, но любой неловкий маневр мог его моментально нарушить. Значит, первый шаг стоило сделать самостоятельно, максимально аккуратно и элегантно, а для этого неплохо было бы переехать куда-нибудь поближе к Петрограду. Генерал Флук заверил его, что основная угроза миновала, и что дальше 12-я армия прекрасно справится сама. Победа воодушевила многих, вселяя уверенность в тех, кто колебался прежде. «Василий Егорович, пока есть возможность, расформируйте латышские бригады», сказал ему Корнилов, зайдя в кабинет командарма, чтобы передать новые инструкции. «Зачем это? Они славно дерутся», возразил Флук, не отрываясь от карты трехверстовки. «Василий Егорович, приказы не обсуждаются, они исполняются», устало произнес Верховный. Он с каждым днем удивлялся, как вообще Флук сумел дослужиться до генеральского мундира. На званиях выше полковника уже начинается политика, а прямой как рельса генерал Флук не умел и не хотел идти на компромиссы. «Лавр Георгиевич, вы же сами нам все уши прожужжали про вредителей», из-под лобья глянув на Верховного, произнес Флук. «Этот ваш приказ откровенно вредительский. Латыши дерутся хорошо». Корнилов скрипнул зубами, борясь с желанием прямо сейчас снять командарма с должности. «А вы уверены, что управляете ими в полной мере?» — процедил Верховный. «Так точно», — сказал Флук. «Не комитеты, а именно вы», — уточнил Корнилов. Командарм несколько замялся, не спеша с ответом. «Обе бригады большевизированы да нельзя», — сказал Корнилов. «Если вы не желаете их переформировывать, то хотя бы держите подальше от важных направлений. Затыкайте ими дыры в обороне». «Слушаюсь», — произнес Флук. «Но лучше будет раскидать активистов по трудовым армиям, а личный состав полков перемешать между собой», — добавил Корнилов. «Проблематично», — хмыкнул командарм. «Для человека, всю жизнь прослужившего в армии, Флук как-то чересчур не любил, когда ему указывают». «Вы уж постарайтесь», — сварливо произнес Верховный. Упрямость Флуга его раздражала, но полководец он все равно толковый, и снимать его с должности значило вновь оставлять Ригу на произвол судьбы. Василий Егорович уже неплохо так прикипел к 12-краткой армии. «По сообщениям разведки, немцы готовят десант на Маанзунский архипелаг», — сказал Корнилов. «Нисколько не удивительно», — хмыкнул Флук, вновь склоняясь над картой. «Хотят запереть нас тут, пока наш флот бьет баклуши. Я выезжаю в Псков, Василий Егорович», — сказал Верховный. «Оттуда, возможно, в Петроград. Надеюсь на вашу стойкость. Даст Бог, удержимся», — кивнул Флук. Они распрощались. Верховный в сопровождении полковника Голицына и верного хана, повсюду следовавшего за ним черноглазой тенью, отправился на вокзал, где их ждал поезд. Работы предстояло еще много, даже несмотря на то, что Ригу удалось отстоять. Немец готовил десант на Маанзунты побережье Финляндии, чтобы взять столицу в клещи. А этого допустить никак было нельзя. Если бы Балтийский флот мог выйти в море, а не ржавел на стоянках, этой угрозы легко можно было бы избежать, но революционные матросы не желали воевать, а хотели только анархии, и вывести в поход даже самую завалящую канонерку было проблематично. Но для того, чтобы привести флот в порядок, потребуется очень много времени, а с этим у генерала Корнилова и русской армии вообще имелись проблемы. Не до флота и его проблем. Верховный, разумеется, командовал им, а Керенский, как морской министр, обеспечивал решение его хозяйственно-бытовых задач, но фактически все флоты бывшей империи оказались предоставлены сами себе, безвылазно сидя на базах и разлагаясь. Владимир Васильевич, а вы как считаете, что нам стоит делать с нашими петроградскими друзьями? Спросил Корнилов, пока они ехали в автомобиле на вокзал. Шофер запросто мог быть чьим-то шпионом или доносчиком, и Верховный пользовался иносказаниями, хотя в тарахтящей открытой повозке услышать разговор пассажиров на заднем сиденье водитель не мог. «Я далек от всех этих петроградских дел», — покосившись на водителя, произнес Голицын. В какой-то степени это было так, но полковник давным-давно уже был посвящен во все детали предстоящего дела, и не спросить его мнения Корнилов попросту не мог. Голицын был одним из самых верных его людей, и что немаловажно, в самом деле старался держаться подальше от интриг и политики, хотя его уже много раз пытались завербовать, о чем он честно докладывал генералу. «Мнение, Владимир Васильевич, ровно как и половые органы, имеется у каждого», — сказал Верховный. «Не все его выставляют на показ». Голицын усмехнулся. «С таким аргументом даже не поспоришь. Ну, если вопрос так обстоит, наших петроградских друзей пора бы призвать к ответу», — сказал полковник. «Клянусь Аллахом, они не ведают, что творят», — воскликнул хан. «Только и делают, что мешают». «Любопытно», — протянул Корнилов. В целом он примерно представлял настроение своих приближенных и ставки в целом. Действия правительства возмущали многих, не только хана. Каждый в стране знал о плане Корнилова, многие видели в нем рецепт по спасению страны, а правительство, как могло, оттягивало момент принятия жестких мер. Никто не хотел становиться крайним, и все они, как обычно, совещались и спорили, между собой, с Петросоветом, со Ставкой, с комиссарами, все спорили со всеми, попусту сотрясая воздух. Генерал Корнилов предлагал готовое решение, но не все готовы были с ним согласиться, и лишь тянули время. Они подъехали к вокзалу как раз в тот момент, когда на западе опять начали греметь разрывы снарядов. Германские, по звуку определил хан, 15 сантиметров. Все синхронно кивнули, подтверждая слова корнета. Тяжелая германская артиллерия снова начала долбить по укреплениям на левом берегу Двины. «Генерал Флук справится», — сказал Верховный. «Пойдемте в поезд». Комендант князь Кропоткин доложил о готовности, и генерал приказал выдвигаться к Пскову. Он чувствовал себя обязанным хотя бы на несколько минут повидать семью, и только после этого ехать к Петрограду. К тому же, ехать сразу в столицу означало лишь взбудоражить министра-председателя, провоцируя на что-нибудь совсем ненужное и глупое. Прежде, чем полковник Манштейн договорится с Свинковым, ехать было нельзя. Ну или не договориться, это уже как у него получится. Поэтому снова Псков, снова штаб Северного фронта. Из Могилева и из военного министерства приходили недвусмысленные телеграммы о том, что присутствие верховного главнокомандующего все-таки желательно там, в Ставке, но генерал продолжал мотаться по фронтам, в опасной близости от Петрограда, как волк, кружащий возле овечьей отары и выжидающий момента, когда пастух отвернется. Поезд мягко тронулся, перрон начал потихоньку отдаляться вместе с двухэтажным зданием вокзала. Комфортабельный генеральский вагон стал для Корнилова привычнее, чем кремлевский кабинет, а перестук колес стал ближе, чем звуки ночной Москвы. Он метался по всему фронту, как на скипидаренный, водружая на свои плечи все больше и больше работы, раздавая приказы, указания и повеления, и этот вагон был практически единственным местом, где он мог отдохнуть и расслабиться. Прежний Корнилов позволял себе для успокоения нервов выпить рюмку водки за обедом, нынешний предпочитал другие способы релаксации. Например, прокручивал в голове будущие хиты 80-х, иногда даже тихонько подпевая. И вот так, под стук колесных пар и играющий в мыслях модерн толкинг, генерал спокойно заснул, зная, что утром будет уже в штабе Северного фронта, снова взваливая себе на горб огромную ответственность за всю Россию. Глава 42. Псков. Псков неожиданно встретил его промозглой северной погодой, ощутимо дохнуло близкой осенью, и Верховный невольно вспомнил про октябрь. В этой реальности октябрьской революции уже не случится, а если большевики и попытаются взять власть силой, на этот раз им будет что противопоставить. В конце концов, в тюрьму, как в оригинальной истории, Корнилов уже не сядет. А если Керенский попытается его арестовать, то проще поднять восстание сразу, благо, верных людей достаточно и в тылу, и на фронте. Но это будет началом гражданской, и вся масса колеблющихся тут же примкнет к левому флангу, ведь как же, Корнилов поднял мятеж против законного правительства. Хотя это самое правительство за полгода для страны и фронта сделало меньше, чем генерал за два месяца. Первым делом в Пскове генерал отправился на квартиру, в которой расположилась Таисия Владимировна с детьми. Последние несколько дней Верховного одолевали странные параноидальные мыслишки, но все оказалось в порядке, семья спокойно жила втроем, без него, текинцы исправно несли службу, охраняя их, и сын Юрик даже сдружился с обоими туркменами. Генерал уделил им совсем немного времени, выпив чаю в компании жены и детей и перебросившись несколькими ничего не значащими фразами. Для него это были абсолютно чужие люди, но статус обязывал, если не заботиться, то хотя бы уделять им чуточку внимания. Разводов здесь пока не предусматривалось, да и вряд ли они в скором времени появятся. Повторять социальные эксперименты раннего СССР точно не надо, и плохой пример лучше тоже не подавать. Близкие списывали это на чрезвычайную загруженность и усталость Верховного, но сам генерал просто не мог заставить себя играть роль примерного семьянина. Обмана ему хватало и на службе. Поэтому после короткого визита он отправился в штаб Северного фронта, ничуть не скрывая своего облегчения. «Ваше высокопревосходительство, на туркмен можно положиться», — воскликнул хан, по-своему поняв реакцию генерала. «Видите, ничего с Таисией Владимировной не случилось». «Хорошо, хан, хорошо», — тепло улыбнулся Корнилов. «Пусть продолжают». В штабе фронта его уже ждали, причем не как в прошлый раз, спешно заметая следы собственных проступков, а вполне организованно и по-военному четко. Хотя следы недовольства внезапным визитом главнокомандующего все же виднелись на лицах, но генерал Каледин встретил его крепким рукопожатием. «Славная победа», — усмехнулся Каледин. «Не моя заслуга», — сказал Верховный. «Это все русский солдат, под чутким руководством генерала Флуга. Хоть я и не люблю, когда командуют через мою голову, вышло все равно неплохо», — прямо сказал Каледин. Генерал Корнилов кивнул, признавая собственную неправоту, но ситуация была исключительная и требовала повышенного внимания со стороны командующего. Было бы неплохо вообще выделить часть армии Северного фронта, Балтийский флот и гарнизон Петрограда в особую армию под прямым управлением Верховного, но реальность такого начинания была скорее отрицательной. «Но немец полезет снова», — заключил атаман, — «как только сил наберется». «Конечно», — кивнул Верховный, — «а ваша, Алексей Максимович, цель — не допустить его дальше Западной Двины. Лукомский должен был все передать». «Так точно», — отозвался Каледин, — «но если немец высадится где-то на побережье, а в тылу опять вспыхнет восстание, у вас есть какие-то сведения о восстании, Алексей Максимович?» Зацепился за оброненное слово Верховный. «Никак нет, но возможность допускаю», — хмуро произнес Каледин. Корнилов крепко задумался. «Точно, мнимое, подстроенное офицерскими группами восстание большевиков и послужило спусковым крючком для неудачного мятежа. Оно, конечно, наверняка готовилось оставшимися в живых подпольщиками, но сейчас, без своих вождей, большевики на улицы не выйдут. К тому же, сейчас там явно побеждала оборонческая фракция во главе с Каменевым и Сталиным. Так что отправить верные полки в Петроград якобы для помощи властям в борьбе с восставшими – затея глупая. Надо действовать по-другому. Восстания мы постараемся не допустить, а вот высадка десанта – вещь вполне вероятная», – задумчиво произнес генерал. «Флотские бездействуют». Каледин при упоминании флотских скривился, ничуть не скрывая своих истинных чувств. Взаимная неприязнь армейских и флотских – это извечная тема, которую не искоренить, наоборот, потом к этой дуэли добавится еще и авиация. Перебросившись еще несколькими ничего не значащими фразами, генералы распрощались, и Корнилов вышел в коридор, где его едва не сбил с ног лысеющий мужчина с роскошной бородой и усами. «Господин генерал!» – воскликнул мужчина. Корнилов сделал шаг назад, неприязненно глядя на посетителя. Было удивительно видеть в здании штаба фронта столь гражданского человека, не имеющего ни малейшего представления о дисциплине, обращению к старшему по званию и вообще воинскому этикету. Как назло, хан куда-то запропастился, хотя должен был ждать его здесь, в коридоре. Как вообще часовые впустили этого клоуна внутрь? Генерал приготовился разнести часовых и начальника караула в пух и прах, но сперва решил все-таки выслушать, чего хочет этот придурок с горящими глазами. «Вы, право, действительно как Фигаро. Фигаро тут, Фигаро там», улыбаясь как идиот, воскликнул мужчина. «Я с трудом вас нашел, только что из Могилева. Не имею чести быть вам представленным», холодно произнес Верховный. «Разве?» – удивился мужчина. «Князь Львов Владимир Николаевич, к вашим услугам. Прошу прощения, не узнал. Чем могу быть полезен, князь?» Прежним тоном спросил Корнилов. «У меня к вам строго конфиденциальный разговор», – выпалил князь Львов, бывший обер-прокурор Синода и член Временного правительства в отставке. Корнилов кивнул, вместе они прошли в один из штабных кабинетов, хозяин которого любезно согласился на время его покинуть. Верховный бесцеремонно уселся во главе стола, Львов, как проситель, остался стоять. «Говорите, князь, только кратко, у меня не так много времени», сказал генерал, зная манеру собеседника растекаться мыслью по древу. «Да, разумеется, я к вам от Керенского», активно жестикулируя, сказал князь. «Вот как, а письменные гарантии ваших полномочий вести такие переговоры у вас имеются?» хмыкнул Верховный. «ГМ, понимаете, Лавр Георгиевич, дело крайне деликатное, и лишние бумаги порой могут только навредить. Но, как бывший член правительства и интимнейший друг министра-председателя, лучшая гарантия таких полномочий, понимаете, человека со стороны к такому привлекать не станут», забормотал князь Львов. Корнилов даже бровью не повел. «Говорят, глупый волос умную голову покидает, но в случае с князем Львовым это правило не сработало. В его голове не было ни мозгов, ни корней волос, а только звенящая пустота. Взбалмошный и недалекий князь совершенно точно не мог быть уполномочен вести переговоры такого уровня, и генерал думал, это чья-то тонкая игра, обыкновенная глупость или измена, граничащая с глупостью. Допустим», — кивнул Корнилов. «И о чем же вы должны вести переговоры? Ситуация в стране крайне тяжелая, все висит на волоске», — воскликнул Львов. «Родина страдает, родина в опас. Переходите к сути дела, князь», — перебил его Верховный. Львов насупился, но все-таки пропустил пафосную часть, к которой, видимо, долго готовился, репетируя речь. «Выходом из ситуации мы видим кардинальную реконструкцию власти, Лавр Георгиевич», — сказал он. «Мой добрый друг, Александр Федорович, уполномочил меня предложить вам три варианта развития событий. Слушаю вас», — кивнул генерал. «Вы становитесь главой правительства, а Керенский возвращается к частной жизни», — начал князь Львов. «Либо вы возглавляете правительство, а Керенский становится одним из министров, либо правительство делегирует вам полномочия единоличного диктатора». Генерал никак не отреагировал, сохраняя ледяное спокойствие, хотя было видно, что Львов ждал хоть какой-то реакции, хотя бы улыбки или едва заметного кивка. Провокация, очевиднейшая и крайне глупая. Корнилов прекрасно понимал, что министр-председатель мечтает сам о единоличной диктатуре, и никогда в жизни не предложил бы Корнилову ничего подобного. «Господин генерал, устав ждать ответа», — спросил князь Львов. «Если бы Керенский и в самом деле хотел спасти Россию, то давным-давно мог бы это сделать, Владимир Николаевич. Как минимум, приняв мои старые предложения», — холодно произнес Корнилов. «Можете Керенскому так и передать. Аудиенция окончена, князь». Глава 43. Псков, Луга. Генерал Корнилов спешно вернулся в поезд вместе со всей свитой и сразу же направился в вагон связистов. Узнать, не было ли новых сообщений от Манштейна. Сообщений не было. Это несколько тревожило, но генерал понимал, что времени прошло еще слишком мало, чтобы полковник Манштейн успел сделать все поручения и доложить о выполненной работе. Зато были несколько телеграмм от товарища Кирова, в которых он иносказаниями докладывал про то, что в партию продолжается активный набор, да и вообще многие заинтересованы в какой-то новой политической силе, и что к нему уже несколько раз подходили с предложениями финансирования сотрудники зарубежных организаций. Корнилов только усмехнулся, читая эти строки. «Проклятые союзнички лезут своими немытыми руками везде, куда только могут дотянуться. Ничего, скоро он и их шлепнет по загребущим лапам». Предложение финансирования, конечно, было заманчивым. но крайне опасным, особенно если учитывать один из пунктов программы НРПР. Стоит этому финансированию всплыть в информационном пространстве, вся партия мгновенно пойдет на дно, поэтому Корнилов строго запретил брать деньги у иностранцев. И все же соблазн был велик. Еще больше генерал чувствовал соблазн использовать Кирова в темную, вывести его и его сторонников на улицы, чтобы лихим кавалерийским налетом избавить город от бунтовщиков и под шумок захватить власть. Но это было бы предательством и нарушением предыдущих планов, а НРПР перестанет существовать как политическая сила, хотя Корнилов на нее рассчитывал. Значит, надо действовать иначе. Восстание в тылу и правда могло бы помочь, послужить предлогом для введения войск в Петроград. В оригинальной истории так и произошло, но войска до столицы попросту не дошли. На подступах к Петрограду их распропагандировали, убедив в том, что никакого восстания на самом деле нет, и это стало главной ошибкой Корнилова. Генерал положился на ненадежных людей, ненадежных генералов и ненадежных офицеров, и вся затея пошла прахом. Нужно провернуть все тайно, с помощью Манштейна. По заветам большевиков захватить вокзалы, почту и телеграф, отрезать город от связи с внешним миром, взять Зимний, арестовать правительство и самому водрузить свою задницу в кресло правителя. Демократические инструменты здесь не сработают, клеветническая пропаганда, которую возглавил Завойко, нужна была только для того, чтобы народ не вышел защищать временное правительство. Корнилов усиленно вспоминал все примеры захвата власти военными, которых за 20 век набралось немало. Половина Латинской Америки, значительная часть Африки, Ближний Восток, да и в Европе можно отыскать. Те же 4 колонны на Мадрид, например. Гораздо проще было бы, если бы Керенский вдруг отправился куда-нибудь на отдаленную дачу, но министр-председатель, словно чувствуя, что кресло под ним зашаталось, не покидал Петрограда и почти не покидал Зимнего. Верховный решил действовать. Разговор с князем Львовым ясно дал ему понять, что Керенский готовит провокацию, чтобы сместить его с должности, и нужно его опередить. В Петроград полетели шифрованные телеграммы. Завойко, приказы печатать и распространять листовки, максимально разворачивая машину пропаганды. Кирову, готовиться выводить людей на улицы в поддержку Корнилова и хунты. Манштейну, распланировать захват ведомственных зданий, вокзалов и телеграфа. Врангелю, приказ закрыть гарнизон по казармам под видом карантинных мероприятий, а склады вооружения закрыть и опечатать. Сам Корнилов планировал выдвинуться в Лугу, чтобы там соединиться с частями полковника Сахарова, скрытно погрузить их в вагоны и направиться в Петроград. В этой реальности генерал не собирался ждать вставки. Встревоженно расхаживая по кабинету, Верховный собирался лично войти в столицу и взять власть собственными руками. Корпус Юденича останется в запасе, где-нибудь возле Гатчины, чтобы не смущать народ видом дикой дивизии. Так что он распорядился прицепить к генеральскому поезду 10 пустых теплушек. 2 часа от Луги до Петрограда можно доехать и стоя в теплушке, а потом десантироваться и захватить вокзал и все остальное. Главное, чтобы перед ними не разобрали железнодорожные пути, как это случилось в реальности, но так как операция планируется скрытная, то и ничего подобного произойти не должно. Если кто-то не предаст, разумеется. Псковские железнодорожники отыскали нужные вагоны только к вечеру, а пока их доставили на вокзал и прицепили к генеральскому поезду, уже начало темнеть. Тогда же на аудиенцию к Верховному и попросился полковник Голицын. «Лавр Георгиевич», — настороженно произнес он, — «что-то случилось. Приготовления ни от кого не укрылись, и знающий человек мог сразу смекнуть, что к чему». Голицын дураком не был. «Пора, наконец, заняться делом», — Владимир Васильевич, — усмехнулся Корнилов, подписывая очередной приказ. «Уже», — выдохнул полковник, — «если говорить прямо, то это надо было сделать еще вчера», — произнес Верховный. «Но Герр фон Гутьер меня несколько отвлек от внутренних дел. Будет кровопролитие?» – взволнованно спросил полковник. «Надеюсь, что нет. Если мы сделаем все грамотно и тихо, то можно обойтись и без него», – сказал Корнилов. Голицын изрядно нервничал, это было заметно. Бить немца полковник почитал за радость, но, как и многие другие офицеры, не желал проливать кровь тех, кого поклялся защищать. «Поймите, Владимир Васильевич, это крайняя, но необходимая мера», – вздохнул Верховный. «В правительстве окопались враги, шпионы, вредители. Вы лично это видели, вы узнаете их по плодам дел их. Я не вижу другого выхода, кроме как пойти на Петроград. Вы со мной, разумеется, Лавр Георгиевич, кивнул верный Голицын. Но, страшно, и мне страшно, признался Корнилов. Но я верю, что должен так поступить. С нами Бог, Владимир Васильевич, и мы должны пойти на решительные меры, чтобы Россию защитить от врага внешнего и от врага внутреннего. Значит, мы ее защитим, тихо произнес Голицын. Поторопите князя Кропоткина, Владимир Васильевич, попросил Верховный. Уже вечереет. Голицын ушел, и генерал Корнилов снова остался наедине со своими мыслями. Все шло несколько не так, как он задумывал и рассчитывал, но в жизни обычно именно так и бывает. Любой, даже самый подробный план, это только вариант развития событий, примерная инструкция к действию. Возможно, и в Петрограде все пойдет наперекосяк, но он успокаивал себя тем, что не сидел, сложа руки, а как минимум попытался исправить ситуацию. Тяжесть решений давила непосильным грузом, и Корнилов понимал, что впереди его ждут решения еще более тяжелые. Сейчас он разгребает военные проблемы, но потом, когда в его руках окажется еще и гражданская власть, ответственность на него ляжет гораздо более масштабная. А ведь впереди еще одна пандемия, испанский грипп никуда не денется. В прежней жизни с одной пандемией справиться удалось, в этой, только предстоит. Генерал вдруг подумал, насколько близким должен будет ощущаться апокалипсис для местных, когда начнется эпидемия испанки. Война, чума, голод и смерть, конь бледный и на нем всадник, и отследовал за ним. Главное, самому не стать одним из всадников апокалипсиса, неся разрушение и гибель всему живому, руководствуясь самыми благими намерениями, которыми, как известно, вымощена дорога в ад. Очень легко скатиться в террор и политические чистки, особенно сейчас, в эпоху глобальных перемен, когда у каждого на все есть свое мнение, часто не совпадающее с мнением партии. Очень многие диктаторы этим заканчивали, а еще больше диктаторов с них начинали. Массовые казни, репрессии, политические преследования. Корнилов не боялся замарать руки в крови. Он считал, что для достижения цели любые средства хороши, но во всем нужна мера. Если позабыть про чувство меры, очень легко спустя некоторое время обнаружить себя, лично расстреливающим очередного невинного человека, посаженного за несмешной анекдот. Становиться одним из плеяды африканских диктаторов генерал Корнилов не собирался, и пачкать руки по локоть в крови тоже. Палачей и садистов в России хватит и без него. Глава 44. Луга, Петроград. Поезд мчался по направлению к столице, и лишь немногие посвященные знали, зачем именно. В Луге ударники в красно-черной форме погрузились в теплушки, каждый был вооружен и готов к бою, но даже им приходилось только гадать о месте назначения и грядущей битве. Кто-то считал, что их повезли в Финляндию, оборонять береговые укрепления от возможной высадки. Кто-то думал, что их перебрасывают куда-то совсем в другое место, а через Петроград они едут, потому что дороги забиты составами. Но некоторые догадливые бойцы тихо шептались, что на самом деле они едут захватывать столицу. Эти разговоры старались тут же пресекать, несмотря на то, что в теплушках ехали только ударники и никто посторонний не мог их услышать. В планы генерала посвящен был только их командир, полковник Константин Вячеславович Сахаров, а раскрыть карты всем остальным приказано было только по прибытию в Петроград, после того, как с поезда снимут грузовики и автомобили, на которых ударники поедут захватывать остальные вокзалы, почту и телеграф, как завещал дедушка Ленин. Сам Корнилов собирался в сопровождении эскадрона текинцев отправиться в Зимний, чтобы присутствовать лично при передаче власти, а при необходимости, лично повести солдат в бой. Это будет и честнее, и эффективнее, чем посылать в Петроград войска под руководством ненадежного генерала Крымова. Да и в присутствии Верховного распропагандировать ударников не получится. Завойко и Манштейн ухватились за тему карантина, и заблаговременно озаботились тем, чтобы закрыть вокзал и разогнать народ по домам. Людей у Манштейна не хватало, но для того, чтобы сыграть роль медиков в белых марлевых масках, разгоняющих людей из общественных мест, их оказалось достаточно, хотя для многих эта операция вообще оказалась первой. Бывшие жандармы, полицейские, городовые, агенты охранки и даже дворники, которым надоело бездействие, присоединялись к Комитету государственной безопасности. Пропагандистская машина развернулась на полную катушку, мальчишки-беспризорники бегали по улицам, расклеивая плакаты и разбрасывая листовки. Не только про карантин, многие плакаты прямо говорили о том, что Керенского пора попросить на выход, но без указания того, кто должен прийти на его место. Альтернативы, собственно, не было, взять на себя всю полноту гражданской власти мог только генерал Корнилов. У остальных пока не хватало политической воли и смелости, а единственных соперников, достаточно храбрых, чтобы осмелиться на захват власти, Корнилов успел зачистить. Петросовет закрывать на карантин не стали. Наоборот, Манштейн предложил арестовать их всем скопом, и на это выделялась отдельная рота ударников во главе с Манштейном лично, вооруженные пулеметами и автоматами Федорова. Поезд Верховного прибыл на Балтийский вокзал без происшествий и промедлений. Никто не пытался разобрать пути, подобраться к поезду, чтобы распропагандировать солдат. Никто не выказывал сопротивления или даже неприятия. Никто просто не знал об истинной цели генерала Корнилова, иначе история вернулась бы на свои рельсы. Керенский поднял бы гарнизон, вооружил рабочее ополчение, объявил Корнилова мятежником, и вся затея пошла бы прахом. Все думали, что Верховный едет в Петроград с обыкновенным рабочим визитом. Он и в самом деле намеревался посетить Керенского, но уже не как подчиненный, а как человек, пришедший его арестовать. С платформ начали спускать автомобили и грузовики, сразу после этого из теплушек выскочили ударники, беря под контроль здание вокзала без единого выстрела. Пока что все проходило тихо и мирно, как и задумывалось изначально. После этого ударников, кроме тех, кто остался охранять вокзал, выстроили на перроне, и генерал Корнилов прошел перед строем, вглядываясь в усталые лица солдат, георгиевских кавалеров, не единожды доказавших свою верность родине. «Братцы, в ваших руках судьба России», — громко объявил Верховный. «Пора выгнать всю эту сволочь, жуликов и воров, засевших в правительстве. Ваша задача — взять под контроль 5 остальных вокзалов, здание телеграфа, почты и телефонную станцию». Строй молчал, напряженно вглядываясь в командующего. Никто даже не шелохнулся. «Задача трудная, понимаю. Возможно, прольется кровь. Но неволить вас я не стану», — сказал Корнилов. «Мне нужны добровольцы, кто готов на все ради защиты Родины. Кто откажется, никакого наказания не последует, вы вернетесь в вагоны и будете ждать в поезде. Добровольцы, шаг вперед». Все ударники до единого громыхнули сапогами по перрону, приближаясь к генералу ровно на один шаг. Корнилов вдруг ощутил, как теплая волна окатила его сердце, сжавшееся в тугой комок. Ни один из них не стал отсиживаться в безопасности, и генерал ощущал бесконечную благодарность. «Благодарю за службу, орлы!» — воскликнул он. «По машинам!» Единый строй распался на несколько отдельных ручейков, бегущих к грузовикам под руководством своих командиров. На перроне остались только текинцы во главе с ханом, к которым генерал обратился на их родном языке. «Ну а вам я скажу то же самое. Добровольцы, шаг вперед!» — сказал Корнилов. Туркмены, одевшиеся как на парад, в самые лучшие малиновые халаты, шагнули вперед единым монолитом. Хан пожирал генерала взглядом, в котором читалась решимость пойти до конца за своим улы-бояром, как Верховного между собой называли туркмены. «По машинам», — приказал генерал. Он отправился вместе с текинцами к автомобилю. Генерал несколько нервничал, но холодный металл Браунинга в кобуре на поясе слегка успокаивал. Грузовики и автомобили покатили по набережной Обводного, свернули на Измайловский, проехали мимо фонтанки к каналу Грибоедова, растекаясь по городу в разных направлениях. Немногочисленные прохожие испуганно прижимались к парадным, провожая взглядами колонны автомобилей. В городе пока все было спокойно и тихо. Генерал Корнилов прибыл на Дворцовую площадь, к Зимнему дворцу. Грузовики остановились у крыльца и встали полукругом, закрывая вход своими бортами, и текинцы начали спрыгивать на брусчатку под удивленные взгляды юнкеров-охранников. Корнилов поднялся к юнкерам-часовым, которые не смели даже пошевелиться под его ледяным взглядом. «Керенский у себя?» – спросил Верховный. «Ты так точно», – выдавил часовой. «Отлично», – улыбнулся Корнилов и похлопал юнкера по плечу. «Хан, за мной». Никакого сопротивления юнкера даже не пытались оказать. Генерал Корнилов все еще оставался Верховным главнокомандующим, и подчинялись они именно ему. Да и симпатии многих из них целиком оставались на его стороне. Текинцы, вооруженные пулеметами, винтовками и ятаганами, проследовали за генералом по коридорам Зимнего, таким же пустым и полузаброшенным, как и прежде. Генерал хмуро поглядывал по сторонам, ожидая подвоха, но его никто даже и не попытался остановить. «Хан, берите все входы и выходы под контроль, никого не впускайте и не выпускайте, юнкеров не обижать, надеюсь, не заблудитесь», — приказал Корнилов. «Шахкулы, Сердар, Джамал, за мной». Он отправился прямиком в покой Керенского, нервно барабаня пальцами по рукоятке Браунинга. Трое туркмен неслышными тенями следовали за ним, сжимая рукоятки ятаганов и грозно поглядывая в раскрытые боковые двери и коридоры. Дверь в покое министра-председателя он распахнул едва ли не пинком. Керенский, в расшитом шелковом халате, испуганно вскочил на ноги, глядя на нежданного гостя. «Г-генерал, что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете?» — воскликнул он. «Навожу порядок в стране», — хмуро сказал Корнилов. «Вы арестованы. Че что? Это измена. Вы уволены, генерал», — воскликнул он, не до конца осознавая происходящее. «Джамал», — бросил Корнилов. Дюжий туркмен одним движением подскочил к министру-председателю и ударом могучего кулака отправил того в нокаут. Корнилов прошелся по кабинету, презрительно покосился на горку кокаина на рабочем столе министра. Подошел к столу, снял телефонную трубку. «Слушаю». Вместо приветливой барышни в трубке прозвучал хриплый мужской голос кого-то из ударников. «Говорит генерал Корнилов. Дайте Смольный», — потребовал генерал. В трубке зазвучали какие-то шорохи, шипение. Спустя какое-то время зазвучали привычные гудки. «Алло, алло», — вдруг раздался голос из трубки. В трубке вдруг послышался выстрел, за ним еще один. Приглушенные, сдавленные крики и резкие, отрывистые приказы. «Это полковник Манштейн. Смольный почти взят, ведем бои с остатками охраны». Прерываясь шумом и шипением, прозвучало из трубки. «Значит, Петросовет решил сопротивляться. Эти выродки, обезглавившие армию своим ловко вброшенным приказом один, эти негодяи, раз за разом требующие все больше и больше полномочий, не имея никакого права выражать волю всего народа. Это сборище масонов, профессиональных революционеров и различных авантюристов, собирающиеся грабить Россию под видом благого дела и под прикрытием демократии». Генерала Корнилова захлестнула ненависть. «Владимир Владимирович», — произнес генерал, — «добейте выживших».